В общем, я пожелал капитану Тайлакову и его людям всяческой удачи и уехал обратно к своим. Вернувшись, вызвал Усыпинка и Малову, напомнив им еще раз: «Девчонки, когда все начнется всерьез, связь должна быть бесперебойной, а противник на своих радиоволнах ничего, кроме шума и треска, слышать не должен». Лейтенантши заверили меня, что все будет в ажуре, после чего я их отпустил. В общем, я в них не сомневался, они обе барышни старательные и свое дело туго знают. Как оказалось впоследствии, я в них не ошибся, и связь у нас была, и целеуказание не прерывалось ни на минуту. Залезая в свой командирский Т-14 и натягивая шлемофон, я подумал, что вообще оно, конечно, хорошо, воевать вот так, когда противник тебя толком не видит и не слышит, а ты сам чуть ли не предугадываешь его ходы. Тем более у них сейчас даже с элементарной связью проблемы, а у меня все три взвода завязаны в единую систему управления тактического звена, и индивидуальная боевая информационная система выводит на дисплей каждого танка трехмерную развертку местности, куда идет реальная картинка с наземных станций слежения, спутников и ПЛА. Красота, правда? В реальном бою мы свои суцибисы будем опробовать впервые в истории, и как они в этом случае поведут себя, бог их знает. Дальнейшие часа два у нас ушли на проверку машин, их вооружения и последние уточнения по взаимодействию между машинами и взводами. Через бисы танков шел оживленный обмен информацией. Потом Санса сообщила, что Соловей, то есть капитан Тайлаков, сообщил о занятии позиции и своей готовности к бою. Одновременно с этим сообщением появились и соответствующие отметки на наших электронных картах. А минут через 40 наконец началось. Сначала пошла стрельба артиллерии и реактивных установок с польской стороны. Поскольку на нашем направлении никаких населенных пунктов или мест постоянной дислокации армейских частей не было, снаряды рвались где-то в стороне, справа и слева от нас. Потом полякам ответили наши, а дальше артиллерия уже била с обеих сторон с примерно одинаковой интенсивностью и громкостью. Прислушиваясь к канонаде, я понимал, что наши нынешние позиции полякам не должны были быть известны, коли уж у них не летают ни разведывательные самолеты, ни ПЛА. Зато на лесок километрах в 6 северо-западнее нас, где я накануне во время марша видел предварительно расставленные макеты танков, по моим наблюдениям, все-таки упало какое-то количество снарядов, из чего я сделал вывод. Поляки используют старые разведданные, как минимум суточной давности. Оно и понятно, им же картинку со спутников передают из Штатов явно не напрямую, у них небось такой аппаратуры нет, да еще и разные посредники промежуточного звена в Брюсселе и Берлине окопались. Потом огонь артиллерии несколько стих, и картинка на наших виртуальных картах наконец почти ожила и задвигалась, через границу походным порядком поползли многочисленные синие отметки, идентифицируемые СТУЗом и БИСом как бронетехника противника. Параллельно электронной карте на другом мониторе я видел движение противника в реальном времени с помощью выведенной на экран картинки из космоса. Облаков сегодня утром над нами почти не наблюдалось, и если бы пшеки были чуть умнее, поперли бы в атаку ночью. Хотя, с другой стороны, для них это ничего бы не изменило, они сейчас все равно видят только то, что у них в оптике, а инфракрасная она или обычная – роли уже не играет. 23. Возник в наушниках моего шлема приятный женский голос. Это 30. Со стороны государственной границы началось выдвижение двух механизированных колонн противника, примерно по сотне единиц в каждой. Сейчас мы их начнем накрывать по своим данным, а затем можем работать непосредственно по вашим целеуказаниям. Как поняли? Понял вас, 30. Работайте. Канал связи прежний. Так точно, подтвердила артиллерия. В этот момент стало возможно вывести на наши бортовые мониторы картинку с еще одной точки, а именно с высоты птичьего полета. Похоже, над польскими колоннами появились один или два наших ПЛА. Картинка немного дрожала, но видно было много лучше, чем из космоса, даже камуфляж и номера на танках просматривались. Точно, в Впереди двигались «Леопарды-2», а «А4» подкрашенные и слегка модернизированные, разведка не врала. Наши ПЛА пару раз прошли туда-сюда над танковыми колоннами, а потом артиллерия ударила по головной колонне, которая уже прошла несколько километров от ГАЗ-границы. Били очень точно и неотразимо, несколько раз и, похоже, все время внося уточнения и поправки в наведении. По крайней мере, я видел прямые попадания снарядов в отдельные машины, чего даже на полигоне при стрельбе по неподвижным мишеням бывает редко. Может, наши пушкари применили управляемые снаряды. Во всяком случае, на моей виртуальной картинке некоторые вражеские коробочки начали замирать, одновременно меняя синий цвет на красный, что означало: цель поражена. Я увеличил разрешение картинки съемки со спутников, теперь на мониторе были видны пожары и поднявшиеся над дорогой облака дыма от горящей техники. В колонне было видно какое-то шевеление, похоже, они пытались растащить горящие машины, потушить их и собрать раненых. Это была большая ошибка, поскольку в этот момент артиллерия со все той же редкостной точностью выложила на них еще десятка-полтора снарядов и колонну заволокли облака новых взрывов. После этого поляки попытались частично развернуться в боевой порядок, чтобы двигаться далее уже не колонной, оставив за собой на шоссе изрядную пробку из почти четырех десятков подбитых машин. Польский авангард двинулся дальше. Вторая колонна шла значительно позади головной, но артиллерия пару раз уже дала по ним огоньку, добившись нужного эффекта. В этой колонне тоже обозначились подбитые и горящие машины, и она встала. Примерно через полчаса польский авангард уже приблизился почти на дистанцию огня наших танковых пушек. Перед этим артиллерия еще пару раз накрывала их боевые порядки, а дальше по растянувшейся вдоль дороги техники начали работать противотанкисты, и покрасневших коробочек на экране моего монитора заметно прибавилось. И тем не менее оторвавшиеся от даже не пытавшейся спешиться мотопехоты и кое-как развернувшиеся в боевой порядок леопарды продолжали тупо переть вперед. «Минхерц, это комрад», возник в наушниках моего танкошлема голос командира первого взвода старшего лейтенанта Белова. «Если этак пойдет дальше, нам сегодня вообще никакой работы не будет». «Не бздюма, комрад», ответил я и уточнил. «Работа, она дураков любит. И вообще, не засоряйте эфир и ждите дальнейших приказаний, как поняли». «Понял, Минхерц, ждем-с. Насчет дальнейших приказаний, это, кстати, излишество. Без любого Т-14 моей роты автоматически ведет противника и, если что, способна также автоматически отстреливать вражеские танки, насколько хватит боезапаса, самостоятельно определяя приоритетные цели. Но от нас требовалось не просто пожечь все танки противника, а посмотреть, как на практике работает взаимодействие без отдельных танков через СТУС хотя бы на ротном уровне. 23-й, я Соловей, передал через минуту командир противотанкистов: утюги противника уже таки выходят на вас, работайте, а мы еще добавим по сундукам, как поняли. Утюги, это, естественно, танки, а сундуки, БМП и прочая жесть вроде ПТРов. Старая добрая кодировка, в общем-то не способная обмануть никого, применявшаяся еще в Великую Отечественную при телефонных переговорах между штабами. Вот в этом смысле у нас решительно ничего не меняется, как раньше называли снаряды огурцами, так и теперь называем. «Вас понял, Соловей», ответил я и включил оптический канал, связанный со стоящими в боевом модуле моего танка камерами кругового обзора и командирским прицелом. Здесь я поймал себя на мысли, что впервые для себя в настоящем бою уповаю не на простую прицельную оптику, а на разные продвинутые гаджеты. Я, если честно, сегодня и в перископ-то ни разу не глянул. На всякий случай я проверил, что там сейчас делает мой наводчик, старший сержант Витя Бергер, чьи ноги и руки по плечи просматривались в еще попахивающем свежей заводской краской боевом отделении нашего Т-14 слева от меня. Как оказалось, он все делал правильно, готовя предварительные данные на индивидуальное открытие огня нашим танкам. Впрочем, Танков противника я еще не видел. Пока впереди, за деревьями, наблюдалась только пустынная дорога, над которой где-то на заднем плане поднимался дым, явно последствия работы артиллерии. Но, судя по тому, что показывал мне БИС, танки противника должны были появиться уже вот-вот. По моей трехмерной карте выходило, что их сумели прорядить больше, чем на четверть, и всего леопардов сейчас было 32. Остальная польская техника, кроме танков, нам была не опасна и не важна. Комрад, Зига, Максимус, Ямин Херц, вызвал я Белова и командиров 2-го и 3-го взводов Старлеев Леху Купцова и Борю Григорина. Индивидуальные позывные у нас в роте, конечно, сильно напоминают придурочные ники на каких-нибудь интернет-форумах. Но, по-моему, это нормально. Чем бы личный состав не тешился, лишь бы не в ущерб делу. Что поделаешь, если мои танкисты таковы, каковы есть и больше никаковы. Внимание! Передал я. Злодей подходит. Готовьте целеуказание на поражение целей с последующим мгновенным переносом огня. Уже ведем. Доложили взводные. На своих мониторах я прекрасно видел, что они не врут. При желании мы, кстати говоря, могли включить еще и внутренние камеры в танках и видеть при переговорах рожи друг друга, но зачем создавать дополнительную нагрузку на закрытые кодированные каналы связи и бортовую аппаратуру связи? Электроника, конечно, хорошая вещь, но хоть бы она не засбоила в какой-нибудь самый неподходящий момент, как это порой случается. В этот момент польские танки наконец появились в пределах видимости на дистанции, допускающие эффективную стрельбу. Десяток машин развернулись в линию, изобразив нечто вроде боевого порядка, остальные все также жались к шоссе и его обочинам. Я смотрел на идущие прямо на нас угловатые, покрытые трехцветным камуфляжем леопарды 2 и думал, что, возможно, в них сидят те, кто в детстве смотрел те же фильмы, что и я, «Лекарство от любви», канал канонира Далласа 4, «Танкиста и собака», «Потоп», «Крестоносцы», «Секс», «Миссию ва-банк» и прочих баликов и леликов. А может, мы и книжки читали одни и те же? Спрашивается, думали ли мы, что нам когда-нибудь придется вот так вот стрелять друг в друга? Думаю, что нет. Хотя кто же его знает, теперь и Польша совсем не та, да и Россия другая. За все старые грехи мы перед ними многократно извинились еще в 1990-е, но почему-то у них завсегда находятся какие-то новые претензии к нам. Да и ведут себя нынешние польские вожди так, что невольно начинаешь думать о том, что те поляки, которых мы все знали в 80-90-е, ехидные юмористы и ерники, вымерли подчистую, а на свете остались только вот эти полудурки с двумя извилинами в промытых мозгах. Не думаю, что варшавский политический бомонд – это и есть вся нынешняя Польша, но вопрос, восстанет ли в случае войны польский пролетариат, меня как-то мало интересовал. В конце концов, я их сюда не звал, и пока что на меня, то есть майора Романова, перли оседлавшие немецкие танки, обученные теми же немцами и уверенные в том, что они в данный момент делают что-то ну очень хорошее, польские ребята, и переубедить их можно было только прямой наводкой. А будем ли мы сегодня убедительны, политики и дипломаты выяснят уже потом. Комрад, Зига, Максимус, передал я. Ямин Херц, начинаем. Комрад, противника видишь? Так точно, наблюдаю. Выходите первым и бьете по машинам, которые наши бесы пометили единичкой. Так точно. Мужики, их орда, а насрать. Выдал кто-то из взводных неуставную фразу. Остальные похихикали. Я вышел в эфир и пообещал после баталии пометь шутника противоестественным способом и без вазелина, на что кто-то успел невнятно пробурчать в микрофон в том смысле, что победителей не судит. «Вы сначала победите, Ирой», — ответил я и отключился. Между тем все вокруг пришло в движение, и на тактических мониторах и снаружи. Зеленые отметки наших Т-14 начали перемещаться по виртуальной карте. Я переключился на внутреннюю связь и приказал: «Перепичка. Пока плавно двигаешься с места, проходишь метров 300 вправо и ждешь моих дальнейших указаний. Наводчику Бергеру я в свою очередь приказал отслеживать цели, чтобы добавлять от души, если кому-то из супостатов мало покажется. Оба ответили, что поняли. На войне все обычно происходит очень быстро, и пока я все это говорил, первый взвод уже сорвался с места и начал перемещение. Поляки что-то увидели и, судя по вспышкам, которые осветили некоторые их танки, кинули наугад несколько болванок. Похоже, их стрельба была совершенно бесполезной. Между тем единичкой наши бесы пометили 6 танков противника. «Минхерц, я комрад», — доложил Белов. «Четкий захват. Валяй», — выдал я историческую фразу. «Отведайте, басурмане, силушки богатырской». Нарочито гнусавым голосом выдал в эфир кто-то из командиров танков первого взвода. «А ой, дурак», — в тон ему ответил кто-то еще. «Вервольф, Клим, заткнитесь уже, ушлепки», — ответил им Белов. «Ага, Вервольф и Клим, это старшие сержанты Волков и Жичков из первого взвода. Ну я им потом укажу на неподобающее поведение». Ну а дальше все пошло практически автоматически и независимо от нас, как в компьютерной игре. Оставалось только смотреть и удивляться, можно констатировать, что басурмане действительно отведали силушки богатырской. Визуально я видел и слышал выстрелы танковых пушек слева от себя, потом камеры показали неяркие вспышки и последующие поражения целей. БИС тут же выдала информацию, что первый взвод выпустил 6 снарядов и поразил все 6 целей. Пораженные танки на схеме тут же покраснели. Визуально было видно, что 3 «Леопарда» точно горят. А чего не гореть, у нашего первого взвода Т-14 метров с перспективными 152 мм гладкоствольными пушками. Это по сути танки-истребители или танки прорыва, которые могут пробить и бетон, и практически все, что движется. Пушки остальных «Леопардов», экипажи которых явно засекли вспышки выстрелов, выпустили новую порцию болванок. Лупили в ответ, но опять куда попало, поскольку первый взвод уже отошел назад за деревья, вне пределов эффективного огня противника. «Минхерц, я комрад», — доложил Белов. «Сделано. Понял, пока оттянись и готовься к следующей фигуре марлезонского балета. Максимус, как меня слышишь?» «Слышу, Минхерц», — отозвался в наушниках голос Купцова. «Ориентир двойка, приступай». На виртуальной карте было видно, как первый взвод уже перемещается, а наши бесы помечают цифрой 2 следующие 5 танков противника. «Так точно. Захват четкий. С Богом». На сей раз получилось несколько хуже. Второй взвод выпустил 8 снарядов, поразив все 5 целей. Прямых попаданий было 6 или 7. Ну у второго взвода, как и всей остальной нашей роты, обычные Т-14 с улучшенными 125 мм пушками 2А 46 метров с перспективными, как принято говорить, снарядами, о всех возможностях которых мы можем только догадываться. Но это, конечно, не столь убойно, как 152-миллиметрового первого взвода, хотя фугасных снарядов мы в боекомплект практически не загружали, так по паре тройки на всякий случай. Между тем на мониторе закраснели новые отметки подбитых танков. «Максимус, оттянись». «Понял», — ответил Купцов, выполняя приказание. «Зига, твой выход, ориентир по цифре 3. Захват четкий», — доложил Григорин. «Давай». Тройкой БИС уже пометила 4 польских танка на левом фланге. Последовало 6 выстрелов, через какие-то секунды стало понятно, что все цели были поражены. Что же, неплохо. Ориентироваться визуально на затянутом дымом от горящих машин поля боя стало довольно сложно, если бы не внешние целеуказания, многое бы вообще не просматривалось. Но, по данным БИС, большинство польских танков сейчас пятилось назад к шоссе, ведя беспорядочный огонь. При этом из-за отсутствия связи их наводчики явно мешали друг другу в определении целей. Также было видно, как 7 польских «Леопардов» относительно организованно ушли левее, обходя горящие машины. БИС обозначила их цифрой 4. «Комрад», — вызвал я Белова. «Да, Минхерц, гаси четверку». «Так точно, захват четкий, действуй». Последовало 9 выстрелов, все 7 танков были поражены. Неплохо, но уже не такая чистая работа, как в первый раз. «Вервольф, опять мажешь», — выдал в эфир Белов. «Ты чем звездить не по делу, лучше бы прицел выверял». «Я выверял, а оно того». «Комрад, Вервольф, прекратите засорять эфир». Заткнул я их, присовокупив короткую, но весьма информативную фразу из числа тех, которыми красные комиссары в гражданскую в раз затыкали рты сильно бузящим балтийским братишкам из слишком долго митингующей команды какого-нибудь корабля или бронепоезда, а в Великую Отечественную замполиты поднимали залегшие батальоны в атаку под кинжальный пулеметный огонь. Фраза возымела действие, и эфир замолчал, только кто-то из командиров машин успел восхищенно выдохнуть. «Вамин Херц дает». В этот момент некоторые из оставшихся польских танков остановились и начали вести совершенно самоубийственный в их случае огонь с места, одновременно пытаясь ставить дым завесу. Но что толку в жидковатом дыму, если мы их все равно видели? «Максимус, Зига», — передал я. «Огонь по ориентирам 5 и 6. Добиваем». «Есть», — отозвались взводные. Последовало 7 выстрелов с поражением 5 целей. 4 леопарда, которые моя БИС отметила шестеркой, опять попытались уйти резко влево. Один из них тут же загорелся. «Комрад», — передал я, — «добей шестерку, огонь по готовности». «Есть». Последовало 5 выстрелов, все 3 цели окрасились красным на мониторе, то есть явно были поражены. Второй и третий взводы добивали пятящихся и стреляющих с места пшеков. Леопарды стреляли в ответ очень интенсивно, пытаясь отойти задним ходом и прикрыться подбитыми машинами. Неожиданно слева я увидел вспышки и бледный фейерверк отлетающих поражающих элементов от сработок комплекса активной защиты «Афганит». Все-таки попали в кого-то паны шляхтичи. На схеме пара Т-14 осветилась розовым цветом, означавшим попадание. «Мин Херц, я зверь», — доложил слегка дрожащий голос. «В меня попадание». Позывной «Зверь» был у лейтенанта Димы Камышова из 2-го взвода. Зверем его прозвали за однофамильца, героя Олега Янковского из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который кого-то там зарезал из ревности на пикничке в осеннем лесу. «Понял тебя, зверь. Ход не потерян, все живы». «Так точно. Тогда выходи из боя и оттянись назад». «Слушаюсь. Мин Херц, я Сымен». Возник в наушниках еще один голос. С этим позывным все было просто, старшего сержанта из 3-го взвода Вожакова действительно звали Сема. В меня тоже попали. Живы. Машина на ходу. Таки да, но, кажется, пушка повреждена, сбой наведения. Немедленно отходи назад. Комрад, Максимус, Зига. Если перед вами кто-то еще продолжает вести огонь, добивать индивидуально до полного искоренения. Поняли? Мин Херц, отозвались ротные. Однако на тактическом мониторе я уже не видел ни одного леопарда, не отмеченного красным. Наших ПЛА сейчас поблизости не было, но спутник выдавал вполне приличную картинку. Подключив оптический канал, я через минуту убедился, что ни одного исправного польского танка перед нами действительно нет. На фоне угловатых коробок подбитых машин и дыма были видны маленькие фигурки в камуфляже, перебежками удалявшиеся от нас обратно к шоссе. «Мин Херц, я комрад», — доложил Белов. «Пораженной техники противника перед собой не наблюдаю. Фиксирую экипажи противника, отходящие из подбитых танков. Уничтожить. Комрад, не жадничай. Хрен с ним, пусть себе убегают». Поля боя все больше затягивало дымом. На трехмерной карте наблюдался подход со стороны шоссе разрозненных машин польской мотопехоты, но идти в атаку они явно не торопились. 30-й вызвал я артиллерию. Я 23-й передаю целеуказания. Огонь по квадрату 16, цель мотопехота. Принято, ответила артиллерия. Передача данных заняла у меня считанные секунды. Через минуту или две в небе провыли гаубичные снаряды и стали визуально видны взрывы у шоссе. На карте стало видно, что там осталось всего несколько непораженных целей. А еще через несколько минут стало ясно, что польская мотопехота отходит во свояси, видимо приняв на броню танкистов из подбитых леопардов. При этом БИС зафиксировала, что одновременно артиллерия отработала и по второй, дальней польской колонне. А потом череда синих коробочек на карте наконец потянулась обратно, в сторону польской границы. Стало быть, и эти отходят. С попаданиями в Т-14 2-го и 3-го взводов специалисты разбирались чуть позднее. Все члены экипажей обоих танков не получили даже царапин, и сами танки боеспособность не потеряли. Анализ записи хода боя показал, что в какой-то момент огонь чуть ли не всех польских танков сосредоточился на этих двух Т-14. Польские наводчики явно действовали индивидуально, и координации ни между машинами, ни между взводами у них явно не было. В итоге в танк Камышова одновременно шло 10 снарядов, в танк Вожакова – 8. Специально такой плотности огня точно не добьешься, это получилось только здесь, когда пшеки с испугу били на вспышки выстрелов и без всякой команды. В общем, многослойная броня арматы «Афганит», явно изменивший траекторию большинства подлетающих подкалиберных болванок, свое дело сделали. Поэтому в танк Камышова было всего 2 попадания. При этом 120 мм натовские подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана лобовую и бортовую броню не пробили. В танк Вожакова попал один снаряд, не пробивший броню башни, но повредивший сопутствующим попаданием неизбежным сотрясом прицельную систему. В принципе, здесь требовалась просто дополнительная калибровка прицелов, но вместо этого прибывшая вместе с нами ремонтная бригада предпочла полностью заменить поврежденный башенный блок на новый, благо конструкция у арматы модульная, а запас узлов и агрегатов на месте был создан. Поврежденный агрегат оперативно увезли на Уралвагонзавод на предмет исследования и недопущения подобного в дальнейшем, специально для этого Ил-76 гоняли. Бригада выполнила работу по замене вооружения вполне буднично, за сутки, используя невеликие мощности местного ремзавода. Но я, от греха подальше, пересадил безлошадный экипаж Вожакова в резервный танк, благо такой у нас тоже, слава богу, был. Но это все было потом. А пока артиллерия очень точно кинула по отходящим полякам еще несколько снарядов. При этом на карте вдруг возникло какое-то небольшое движение в нашу сторону, хотя вторая колонна пшеков тоже уже разворачивалась и отходила. Это было необъяснимо. Какой-то шибко умный лях вздумал провести доразведку или пострелять напоследок. Черт их поймет. Минхерц, доложил Белов. Я комрад. Наблюдаю 4 цели. Вижу. Ответил я. И действительно, 4 синих метки ползли в нашу сторону. Судя по тому, как их идентифицировала БИС, это были РТ-91 твердопрямые родичи экспортного Т-72 метра. Двигались они как-то не особо уверенно, держась парами вдоль дороги. «Я Минхерц», — передал я. «Всем стоять, я с ними сам разберусь. Удачи вам, Петр Алексеевич», — тут же ввернул кто-то из взводных. Я предложил шутнику засохнуть, а затем приказал Перепичка. «Ну, Вася Василек, давай вперед». На вопрос, видит ли наводчик цели, Бергер ответил утвердительно. «Тогда с Богом, орлы», — сказал я своему экипажу и переключил БИС на индивидуальное наведение. Бергер тут же занялся точной наводкой. «Не вымудривайся», — приказал я ему. «Еще 300 метров вперед, и гаси». Дальше все было не просто, а очень просто. Мой шедший на большой скорости Т-14 сделал за 1,5 минуты 3 выстрела с почти максимальной дистанции. Тут же загорелся один тварды, за ним задымился другой. 2 оставшихся танка несколько раз неуверенно выстрелили наугад в нашу сторону, но потом начали поспешно отходить. Кажется, обломались. На исходную. Приказал я мехводу. «Минхерц, это комрад, с почином вас», — передал ехидный Белов. «С Викторией», — добавил еще кто-то из взводных. «Поговорите у меня», — заткнул я их и уточнил. «Внимание всем экипажам. Отходящего противника не преследовать». Дальше мы отошли подальше от шоссе и горящих вокруг него танков, остановившись на своих исходных позициях. Среди вылезшего из машин личного состава началось что-то вроде ликования. Кто-то включил известную балладу Расторгуева и же с ним про то, что поля боя держатся на танках и по-другому не бывает. Нет, а кто-то фальшиво и гнусаво, но очень громко затянул древнюю песню про то, что помнят польские паны и псы-атаманы конноармейские наши клинки. Этот наивный кандидат в буденновцы 21-го столетия явно не знал, что в этой песне слишком много всяких обобщений и прозрачных намеков, а реальный ясновельможный шляхтич, то есть польский пан, никогда и ни за какие ковришки не сядет даже справить большую нужду на одном гектаре вместе с каким-нибудь псом-атаманом. Я открыл люк и, выбравшись на броню, смотрел на скупое в этих местах летнее солнышко и дымы впереди, понимая, что ликовать, наверное, все-таки не стоит. Да, Польша умылась. Не раз и не два подмечено, что, как только эти крылатые гусары и же с ними пытаются всерьез возбухнуть на кого-то из соседей, немного приподнявшись над картофельной ботвой, они неизменно падают обратно с высоты собственного роста, да так, что набирают полный рот чернозема и набивают массу шишек. Да, сегодня это была победа, но победа в почти полигонных условиях. Спасибо, конечно, командованию, что обеспечило нам эти самые условия. Оно и понятно, для первого боевого применения нового танка нужна некая частота эксперимента. Но интересно, что было бы, если бы сегодня наступали мы сами, и при этом противник имел бы связь, подготовленную оборону со всеми штатными противотанковыми средствами, боевые вертолеты и тактическую авиацию. Думаю, у нас неизбежно вывели бы из строя до третьей техники. Поджечь, может быть, и не смогли бы, а вот обездвижить через повреждения ходовой части, вполне. Хотя супостат и в этом случае понес бы тяжкие потери, тем более что боевые вертолеты и авиация есть не только у НАТО. Конечно, штабные стратеги считают, что в идеале наши Т-14 должны действовать в наступлении под прикрытием БМПТ и обычных пехотных БМП, но на данный момент ни в одной танковой части ВСРФСе еще нет полноценного подразделения поддержки на БМПТ, а тактика взаимодействия танков с ними не отработана даже на полигонах. Более того, на высшем уровне никто так и не определил, сколько должно быть в войсках этих самых БМПТ и как их использовать, поскольку в существующую организационную структуру российских танковых подразделений терминаторы не вписываются. Это Санса, возник в наушниках моего танкошлема голос Насти Усыпенко. Петр Алексеевич, вас пятый на связь по своему каналу. Перевожу. Я 23-й, слушаю. Отозвался я, чувствуя, как заметно улучшился звук, все-таки у штаба бригады своя, защищенная, радиочастота для экстренной связи с подразделениями. 23-й, спросил голос комбрига, как там у вас? В пределах нормы, товарищ генерал. И враг бежит. Пархатые большевистские казаки в очередной раз одолели малобюджетную младоевропейскую демократию. И если это не победа, то какого же еще? Теперь сами в наступление пойдем. Прямо на Варшаву. А вот с этим ты не торопись, 23-й, и не очень там веселись. Если Родина велит, то пойдете вперед хоть по самые Нидерланды, но это только если велит. В общем, пусть про это думает кто надо и сам знаешь где. А вы там пока переместитесь на запасную позицию номер 6 и ждите. Так точно, 5-й, ответил я. Ну что же, как говорится, по войне и Сталинград. В микровойнах с разными микрогитлерами закономерно могут быть только микропобеды соответствующего масштаба. Пока же я отчетливо понимал, что дальнейшее развитие событий чревато абсолютно любыми сюрпризами. Северо-восток Польши, 5 июня, вторая половина дня. Даже несмотря на отсутствие связи, польскому командованию стало ясно, что начавшееся наступление на Калининград застопорилось. Посланные по дедовскому методу связанные с пакетами, где содержались панические донесения из передовых частей и первые цифры людских и технических потерь, наконец добрались до штабов, а в госпитали и больницы начали доставлять раненых, количество которых превышало все мыслимые представления польских и натовских логистов о максимально возможных санитарных потерях в современной войне, сразу же начались проблемы с койко-местами, кровью, плазмой, перевязочными материалами и прочим. Кроме того, едва выбравшись из зоны действия российских средств РЭП, раненые принялись звонить или писать в соцсетях домой, чем, с одной стороны, немедленно перегрузили до полного зависания интернет и сотовые сети на всей незатронутой боевыми действиями территории Польши. При этом информация от непосредственных участников боевых действий, которая резко контрастировала с данными официальных СМИ, немедленно вызвала панику как в виртуальном астрале, так и в окружающей поляков объективной реальности. Не так уж приятно узнать матери, жене или сестре, что ее любимый мальчик или Януш, который вроде бы еще вчера только и делал, что маршировал по плацу в красивой военной форме, гордясь тем, что служит в самой мощной европейской армии, сегодня вдруг почему-то оказался в госпитале с осколочным ранением или, к примеру, обширными ожогами. Кому это понравится, учитывая, что Польша никому официально не объявляла войну, и уже после 14 по варшавскому времени польские спецслужбы при активной поддержке соответствующих структур НАТО начали повсеместную блокировку социальных сетей и сотовой связи, по цензурным соображениям удаляя идеологически вредные посты в блогах и прочее. Кажется, демократия в Польше в этот день победила окончательно. Между тем польским штабистам стало понятно, что буквально все пошло не по плану, а наступление не просто сорвалось. Едва начавшись, войска понесли ничем не оправданные потери в людях и технике, которые, похоже, были просто чудовищны. Так, командир 16-й Поморской механизированной дивизии имени Казимира Ягелончика генерал дивизии Болеслав Камут, прочитав сводки о потерях вверенного ему соединения, мог вполне в духе одного персонажа одной из серий старого советского кинофильма «Освобождение» сказать о том, что его дивизии больше нет, а затем застрелиться. Но Камут был не психом из Ваффен-СС, а уравновешенным цивилизованным европейцем из 21 века и потому стреляться, разумеется, не стал. Он, соблюдая все обороты европейского бюрократического стиля, просто доложил наверх о невыполнении 16-й дивизии поставленной боевой задачи в полном объеме, добавив, что готов немедленно лично вылететь из Эльблонга в Варшаву для доклада в Министерстве обороны. Варшава на это предложение генерала не ответила ничего, там все были в ступоре. Наконец последовало обращение министра обороны Польши к командованию НАТО с вопросом, следует ли после всего, что случилось, нанести авиаудары по российской территории в Калининградской области. Брюссель, где тоже были в откровенном шоке от происходящего, ответил, что полякам в данном случае следует действовать на собственное усмотрение. Тем самым там сняли с себя всякую ответственность за дальнейшее. Жгучее желание хоть как-то отомстить проклятым русским в очередной раз перевесило все соображения и аргументы, продиктованные здравым смыслом, и командованию ВВС Польши был отдан приказ о нанесении ударов с воздуха по Калининградской области с целью подавления огневых средств и ПВО русских. В 15 часов 0 минут по варшавскому времени с авиабаз Минск, Мазовицкий и Мальборг стартовали ударные группы МиГ-29 1 и 41 АВВС Польши, а с авиабаз Познань и Ласк обвешанные бомбами ударные F-16-1100, +++D++++++ из 3-й, 6-й и 10-й ай польских ВВС и пилотируемые американскими инструкторами штурмовики А-10А. Почти сразу же вслед за стартом ударных самолетов случайные наземные наблюдатели из числа местных пейзан начали видеть в небе странные и однотипные явления, белесые инверсионные следы летящих на север и северо-восток польских самолетов перечеркивались летящими навстречу менее заметными и более темными росчерками. Вслед за этим небо озарялось неяркими вспышками взрывов, за которыми на землю опускались на парашютах маленькие человеческие фигурки пилотов и сыпались многочисленные обломки. Причем зачастую наблюдалось все это на расстоянии не менее сотни километров от российской границы. Нет, ни один российский истребитель в это время в воздух не поднялся. Но при этом, кроме многочисленных панцирей «Тунгусок», «Буков», «Торов» и нескольких уже находившихся там дивизионов с 300 ПМВ, в Калининградской области в дополнение к двум размещенным там в 2013 году дивизионам с 400 «Триумф» были развернуты три дополнительных дивизиона модернизированных с 400 метров и один дивизион, вооруженный экспериментальной системой 55Р8 метров, она же с 500 «Прометей», боевые характеристики которой были вообще толком неизвестны. С 400 метров с новыми ракетами доставали из-под Калининграда далеко вглубь польской территории. Под боем оказывались даже достаточно удаленные от границы аэродромы в районе Варшавы и Познани. Разумеется, польских пилотов о наличии у противника столь мощной ПВО никто не предупредил. В итоге российскую границу не пересек почти никто. Над Калининградской областью было сбито всего 5 самолетов польских ВВС и пленено 3 летчика. Попавшим под удары ЗРК над собственной территорией пилотам пришлось сбрасывать бомбы и прочие средства поражения куда попало и срочно разворачиваться. Удалось это далеко не всем. Из 20 вылетевших первыми F-16 сумели относительно благополучно приземлиться только 6 машин, а из 18 МиГ-29 – 8. Остальные были сбиты или серьезно повреждены при вынужденных посадках. Больше всего не повезло вылетевшей с аэродрома ЛАСК шестерки А-10А. Только одному американскому инструктору капитану Хойнеману удалось сбросить подвески и, с трудом увернувшись от ракеты, уйти на предельно малой высоте. При этом вместе с вооружением перенервничавший американец сбросил и ПТБ. Поэтому посадку пришлось выполнять в районе Ламжи, где его штурмовик выкатился за пределы ВПП и подломал шасси. И хотя ни один американский инструктор в этот день не погиб, теперь на территории Польши больше не осталось ни одного исправного А-10А. А взлет остальных ударных самолетов ВВС Польши не состоялся по причине начала работы по польским военным объектам российской стратегической авиации и ракетных войск. Два дислоцированных в Калининградской области и еще два находящихся на территории Беларуси дивизиона ОТРК-9К-720, он же «Искандер» за 2 часа выпустили по территории Польши 200 ракет. Еще 90 крылатых ракет Х-55 добавили Ту-95 «Милли» и Ту-160 российских ВВС, стратеги работали по уже отработанному сценарию, запуская крылатые ракеты из воздушного пространства РФ или Беларуси. Ответить на эти удары полякам было нечем. Их наземное ПВО располагало в основном устаревшими, хотя и модернизированными стационарными ЗРК-125 и мобильными стрелами ОСами и Кубами. Западная военная помощь Польши в этой области ограничилась ПЗРК, десятком устаревших мобильных ЗРК «Роланд» немецкого производства и двумя батареями МиМ-104 «Патриот», одна из которых в данный момент была развернута севернее Варшавы, а вторая прикрывала строящийся объект американской «Правслупски».